«Первые герои Великой Отечественной войны». Из фондов Военно-исторического музея-заповедника города Остров Псковской области. «Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем». Александр Твардовский. Жуков Михаил Петрович. Родился 10 ноября 1917 года в деревне Ружбово, ныне Череповецкого района Вологодской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов, школу ФЗУ в Ярославле. Работал электромонтером в Череповце. С 1938 года в Красной армии. В 1940 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов. С начала Великой Отечественной войны на фронте. Участвовал в обороне Ленинграда. 29 июня 1941 года летчик 158-го истребительного авиационного полка 39-я истребительная авиационная дивизия «Северный фронт» младший лейтенант Михаил Петрович Жуков в воздушном бою над озером Псковское, исчерпав весь боезапас, таранным ударом сбил бомбардировщик противника, совершил посадку на своем аэродроме. 8 июля 1941 года за мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях с врагами, в числе первых воинов этой войны удостоен звания Героя Советского Союза. 24 июля 1941 года Михаила Жукова приняли в ряды КПСС. «Все мои помыслы, – писал летчик на страницах «Правды», – направлены к одной цели – бить фашистов всюду, где они попадутся, уничтожить гадов, пока последний из них не будет вышвырнут с нашей земли». Ленинградский военный журналист Буров взял интервью героя. Он застал летчика у его истребка, только что вернувшегося с боевого задания. Карие глаза, черные волосы, смуглое мужественное лицо, широкоплечий, статный. Пилот рассказал: «Наша старушка-мать сейчас одна. Братья Александр и Павел в действующей армии. Афанасий и Иван имеют опыт гражданской войны и тоже бьются с врагами. Младшие братья, Семен с Тимофеем, конечно, не сидят дома, оба призывного возраста. Выходит шестеро, я седьмой. А восьмая Евдокия, медицинская сестра». Михаил Жуков охранял небо Ленинграда, сопровождал транспортные самолеты, доставлявшие в город боеприпасы, медикаменты, продовольствие, а обратно вывозил раненых, стариков, детей, прикрывал порты на дороге жизни, Волховскую ГЭС и другие важные объекты, вел ожесточенные бои с вражескими самолетами. 3 сентября 1941 года он одержал очередную победу, сбил в паре многоцелевой двухмоторный самолет «Мессершмитт-110». Однажды Жуков вступил в бой с 7 вражескими бомбардировщиками. 6 самолетов Михаил отогнал от важного объекта, который те пытались бомбить, а один уничтожил. 3 декабря 1941 года у мыса Осиновец он сбил 2 вражеских самолета. За отличные действия при разгроме финского десанта на Ладожском озере Жуков был награжден орденом Красного Знамени. Утром 26 июня 1942 года 56 бомбардировщиков «Юнкерс-88» под прикрытием 9 истребителей «Мессершмитт-109» и 3 «Мессершмитт-110» предприняли массированный налет на Волховстрой, пытаясь разрушить главную энергетическую базу Ленинграда. Навстречу фашистской армаде вылетели Сергей Литаврин, Михаил Жуков, Илья Шишкань, Григорий Медведев, Юрий Головач, Петр Шестаков, Пантелей Высоцкий, Иван Плеханов, Александр Канин, Григорий Богомазов. Они рассекли все девятки врагов, сбили 13 фашистских самолетов, сами не потеряли ни одного летчика. Бой продолжался 1 час 10 минут. Летчики уже шли на посадку, когда получили новый приказ командира авиадивизии. К Волховстрою идут 18 юнкерсов. Атакуйте их! Боеприпасов почти не было, но летчики выполнили приказ. Фашисты не прошли ГЭС. Наши пилоты имитировали атаки, пугали врагов призраком тарана и разогнали их. Утром 13 января 1943 года, в самом начале прорыва блокады Ленинграда, командир звена того же полка, 13-я воздушная армия Ленинградский фронт, старший лейтенант Михаил Петрович Жуков в составе 4 истребителей прикрывал наступавшие наземные войска в районе Верхняя Дубровка. Над поселком Московская Дубровка группа вступила в бой с 9 немецкими истребителями. В разгар боя в бензобак его самолета попал вражеский снаряд. Почти сгоревший истребитель врезался в заснеженное поле. Это был 263-й вылет летчика. Михаил Жуков провел 66 воздушных боев, в которых сбил 9 вражеских самолетов лично и 5 в составе группы. 20 января за мужество и героизм Михаил Петрович Жуков был посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 22 июля 2005 года, в год 60-летия Победы, был открыт памятный знак летчикам-героям Советского Союза – Здоровцеву Степану Ивановичу, Харитонову Петру Тимофеевичу, Жукову Михаилу Петровичу. Обороняя Псков, пошли они на таран, жертвуя жизнью для Родины. Вряд ли рассчитывали они уцелеть в бою, но сумели победить смерть, посадив свои самолеты. Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1941 года им было присвоено звание Героя Советского Союза. В годы войны это был первый указ о присвоении высокого звания. Средства на возведение памятного знака были собраны учащимися общеобразовательных учреждений Западного административного округа Москвы и жителями Пскова и области. Автор памятного знака – Геннадий Александрович Алексеев. Автор публикации – Наталья Сергеевна Задонская, Велеславия. Текст читала Елена Левина.